Вторник. Завтрак. Первое. Каша овсяная с курагой. На 4 порции 1 стакан овсяных хлопьев, полстакана кураги, 1 стакан воды, 2 стакана молока, соль по вкусу. Курагу промыть, порезать и положить вместе с овсяными хлопьями в чашу для варки риса. Влить 1 стакан воды и 1 стакан молока. Перемешать и поставить в пароварку на 30 минут. В конце добавить еще стакан молока. Второе. Кофе со сметаной. На 4 порции 50 граммов натурального кофе, 4 стакана воды, 80 граммов сахарного песка, 4 чайные ложки сметаны. В кофейник засыпать свежемолотый кофе, налить воды и поставить на огонь. Когда кофе начнет подниматься, снять с огня и дать настояться. В каждую чашку положить по 1 чайной ложке сметаны, сахар, размешать и осторожно влить кофе. Обед. Первое. Салат из сельдерея. На 4 порции 200 граммов стеблей сельдерея, 2 луковицы, 2 столовые ложки оливкового масла, пол столовой ложки уксуса, 1 чайная ложка сушеного укропа, перец, соль по вкусу. Сельдерей и лук почистить, измельчить и поместить в пароварочную корзину. Резервуар пароварки наполнить водой до максимального уровня. На корпус установить сборник для жидкости и чашу для отваривания. Накрыв крышкой, варить 30 минут. Оливковое масло смешать с уксусом, солью, перцем, сушеным укропом. Этим соусом заправить охлажденные овощи. Второе. Суп-пюре из кабачков. На 4 порции 1 небольшой кабачок 600 граммов, 1 литр мясного говяжьего бульона, 2 картофелины, 2 столовые ложки сметаны, соль, перец, мускатный орех. Кабачок и картофель почистить, нарезать кубиками и поместить в пароварку. Варить 25 минут. Сварить говяжий бульон. Из картофеля и кабачка приготовить пюре, добавив в него сначала половину, а потом и остальной бульон. Заправить сметаной, добавить соль, перец, мускатный орех. К супу пюре можно подать гренки из белого хлеба. Третье. Цепелины по-белорусски. На 4 порции 1,5 килограмма картофеля, 1 стакан муки, 1 яйцо, 200 граммов говядины, 250 граммов свинины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Картофель очистить и натереть на мелкой терке. Смешать с мукой, яйцом, посолить. Из мяса сделать фарш, добавить натертый на терке лук, мелко нарубленный чеснок, соль, перец. Из картофельной массы сформовать пирожки с мясом и выложить их на смазанную маслом решетку пароварки. Готовить на пару 35 минут. Подать со сметаной. Четвертое. Яблочный кисель. На 4 порции 4 яблока, 1 литр воды, 4 ложки крахмала, сахар по вкусу. Яблоки очистить и натереть на мелкой терке. Опустить яблочное пюре в кипящую воду, добавить сахар. Крахмал развести в холодной кипяченой воде и добавить в кастрюлю. Довести до кипения. горячему яблочному киселю можно подать мороженое. Полдник. Цитрусовый пудинг. На 4 порции сок и тертая цедра одного лимона и одного апельсина. 3 столовые ложки меда, 3 столовые ложки апельсинового конфитюра, 200 граммов кураги, 2 столовые ложки маргарина, полстакана сахарной пудры, 2 яйца, 1,5 стакана муки, 1 столовая ложка молока. В чаше для риса перемешать апельсиновую лимонную цедру, мед, часть цедры оставить для теста, добавить курагу и, накрыв пленкой, готовить на пару 10 минут. Взять формочки для пудинга, положить на дно кружочки пергамента, из фольги вырезать 4 квадрата, чтобы они могли накрыть формочки. В каждую формочку положить по 1 ложке апельсинового конфитюра, в отдельной посуде взбить маргарин с сахарной пудрой, добавить по 1 яйца и столовую ложку муки. Все вместе взбить, всыпать остаток муки, цедру, влить молоко и разложить тесто по формочкам. В каждом квадратике фольги сделать складку, чтобы тесто могло подниматься, и накрыть фольгой формочки, подоткнув края. Формочки поставить в пароварку на этаж выше кураги. Соус и пудинги готовить еще 30 минут. Подать пудинги с соусом и чаем. Ужин. Первое. Котлеты из хека с картофелем. На 4 порции 400 граммов филе хека, 100 граммов батона без корок, 1 луковица, 1 яйцо, соль. Для гарнира 500 граммов картофеля. Батон замочить в воде, филе хека промыть и пропустить через мясорубку вместе с отжатым батоном и луковицей. Добавить яйцо, соль. Сформовать котлеты и выложить их на решетку пароварки в 1 слой. Пароварку разместить в кастрюле с кипящей водой. Варить 15 минут. Картофель очистить, порезать на дольки и уложить на смазанную растительным маслом решетку. В пароварку налить 1 стакан воды. Варить на пару 30 минут. Посолить в конце варки. Второе. Зеленый чай с жасмином. На 4 порции 1 литр воды, 2 чайные ложки зеленого чая, сахар по вкусу. Взять фарфоровый чайник, окатить его кипятком, засыпать 2 чайные ложки зеленого чая с жасмином, покрыть их кипятком и настаивать под крышкой 5 минут, долить доверху. Подать в тонких чашках, предварительно согретых кипятком. К зеленому чаю не подают лимон и молоко.